Глава 18. Антон Андреевич Минаев снял костюм, переоделся в спортивные брюки и свитер и собрался было приступить к ужину, когда раздался звонок в дверь. «Сиди, я открою», — сказала жена, махнув рукой в сторону накрытого стола. До Антона Андреевича из прихожей донеслись голоса. Один из них принадлежал его супруге, другой тоже был женским, но незнакомым. «Соседка, наверное», — подумал он, — «за солью или за спичками». Он же налил себе полную тарелку борща, когда в кухню вошла жена. «Антон, выйди к нам, пожалуйста». Он недовольно поморщился и поставил тарелку на стол, вышел в прихожую. Женщина, которую он увидел, сразу ему понравилась. Молодая, лет 30, в брюках и длинной матерчатой куртке, лицо милое и какое-то застенчивое. «Здравствуйте», — робко произнесла она, — «я живу рядом, в соседнем доме. У меня просьба такая, вернее, предложение. Не знаю даже, с чего начать». «Смелей», — подбодрил ее Минаев, — «мы не кусаемся. Что у вас случилось?» «Слава богу, пока ничего». Женщина улыбнулась и стала еще милее. «Дело в том, что у меня дочка 6 лет, в этом году в школу пошла. Понимаете, у нее теперь подружки и одноклассницы, и она все время гуляет с ними в нашем сквере, играет. А у меня окна на другую сторону, из них сквер не виден, и я все время нервничаю, понимаете? Она же совсем маленькая. И потом от нашего дома ей, чтобы дойти до школы, нужно дорогу переходить. А если от вашего дома идти, то дорогу переходить не надо». «Я понял». — перебил ее Минаев. — Вы хотите поменяться? — Очень хочу, — кивнула женщина. — Вот обхожу все квартиры, ищу, может, кто согласится. Конечно, выбор у меня невелик, вы же знаете. Антон Андреевич понимал, что она имеет в виду. Оба дома были совершенно одинаковыми, и планировка была такой, что на каждом этаже не было 2 одинаковых квартир. Все они различались метражом, расположением комнат, размерами кухонь и прочими параметрами. Если меняться без доплаты и не в ущерб себе, то нужно искать обмен только с жильцами точно такой же квартиры. В доме, где жил Минаев, было 9 этажей. Если исключить первые и последние этажи, как более дешевые, то для обмена годилось только 7 квартир. Да, шансов у этой очаровательной мамаши немного. — И сколько квартир вы уже обошли? — спросил он. — Все, — призналась она упавшим голосом. — Вы последние. Я еще днем приходила, но у вас никого не было. — Мы должны подумать, — сказал Антон Андреевич. — Я понимаю вашу проблему, но все это так неожиданно. — И надо посмотреть вашу квартиру, — встряла супруга. — Она точно такая же. Я бы не стала предлагать, если бы квартира была меньше. Правда, я сделала европейский ремонт. — То есть вы хотите сказать, что если мы согласимся меняться с вами, то должны будем доплатить вам? — Ну... Женщина снова улыбнулась, на этот раз смущенно и неуверенно. Это было бы желательно. Я очень много потратила на него, и квартира теперь стоит гораздо больше, чем ваша. Но если вы не хотите доплачивать, то, может быть, поймите, для меня мой ребенок дороже. — Простите, — перебил Минаев, — вы замужем? — Нет, мы с дочкой вдвоем. Это имеет значение? — Ровно никакого. Я просто подумал, что если у вас есть муж, то все деловые переговоры мне было проще вести с ним, чтобы избавить вас от разговоров на меркантильные темы. Но если мужа нет, то... — Мужа нет, — твердо повторила она. — Так я могу надеяться, что вы хотя бы подумаете? — Безусловно, — быстро отозвался Минаев. — Мы сделаем вот как. — Вы оставьте нам свои координаты, а мы зайдем посмотреть вашу квартиру, и тогда уж будем разговаривать более предметно. — Хорошо, — просияла женщина. — Дом 6, квартира 29, 4-й этаж. Меня зовут Ира. А когда вы придете? Когда вас ждать? — Да прямо сегодня и заглянем, — пообещал Минаев. — Вот только поужинаю с вашего разрешения. — Чудесно, — обрадовалась та. — Я буду вас ждать. Спасибо вам. — Подождите благодарить меня, — сказала супруга Антон Андреевич. — Мы ведь ни до чего не договорились и ничего мне обещали. Мы только посмотрим, а потом уж будем решать. — Все равно спасибо, — улыбнулась соседка. Другие даже и думать не хотели. Никто не хочет просто так с места сниматься, это понятно. Переезд, вещи укладывать, мебель таскать, кому это нужно? — А ведь она права, — произнесла жена Минаева, когда за соседкой Ирой закрылась дверь, и они вернулись на кухню. — Складывать вещи, таскать мебель, потом все это распаковывать и расставлять. Кому это нужно за просто так? Лишние хлопоты. если бы у нее хоть квартира была больше. — Зато у нее в квартире евроремонт, — ответил Антон Андреевич, с аппетитом поглощая слегка остывший, но все равно очень вкусный борщ. — Ты хотя бы отдаленно представляешь себе, сколько это стоит? — Нет, а сколько? — Много, Ната, много. И потом, уверяю тебя, один переезд — ничто по сравнению с ремонтом. Переезд — это 2-3 дня мучений, тем более не в другой город, а всего лишь в соседний дом. А ремонт — это как минимум на месяц, если не больше. А эта Ирочка не выглядит хитрой щучкой, с ней можно поторговаться и доплатить куда меньше, чем этот ремонт стоит на самом деле. Ната, это может оказаться выгодной сделкой. Давай-ка сходим и поглядим, что там у них в квартире. Кроме того, не забывай, цены растут. Мы можем потребовать у нее счет за ремонт и отталкиваться от этой суммы. А если мы затеем его сами, то сегодня придется платить куда дороже. Что у нас на второй? Биточки с тушеной капустой. Накладывай. Впрочем, нет, биточки я съем потом. Одевайся. Пойдем посмотрим квартиру. Не терпится, понимающе улыбнулась жена. Конечно. Если это можно обернуть к выгоде, то надо спешить, пока она еще с кем-нибудь не договорилась.